Стойкость. Один из самых ярких признаков рано определившегося таланта – постоянная, почти навязчивая тяга к занятиям любимым делом. Возьмем пример из средних веков. В жизнеописаниях Джорджо Вазари читаем о художнике Джотто. Отец его – хлебопашец, и человек простой дал ему под присмотр нескольких овец. И когда он пас их на усадьбе, то там, то здесь, будучи побуждаем природной склонностью к искусству рисования, постоянно что-нибудь рисовал на скалах, на земле или на песке, либо с натуры, либо то, что приходило ему в голову. Он не учился этому ни у кого, кроме как у природы. Знаменательно, что склонность к искусству рисования обнаружилась одинаково в детстве Шагала и Джотто, разделенных 7 веками, без и до всякого специального обучения. И это частый случай с талантом вообще, в любой области. Другой вопрос, что с ним происходит под влиянием обучения, но это особый разговор. Ребенок, нашедший себя, не только готов без устали заниматься любимым делом все 24 часа в сутки, но стремится к этому порой наперекор обстоятельствам или воле родителей. Отец знаменитого физика Льва Ландау решительно протестовал против чрезмерного увлечения сына математикой, который тот тянулся еще дошкольником. Отец насильно заставлял мальчика заниматься музыкой и даже прибегал к физическим наказаниям. Противостояние дошло до того, что в 13 лет подросток стал серьезно задумываться о самоубийстве. Положение спасла мать, вставшая на сторону сына. Для Марины Цветаевой трудность, напротив, заключалась в позиции матери. Мать Марины была блестящей пианисткой. Но ее музыкальная карьера не состоялась, и свою мечту она решила воплотить в жизни дочерей. По настоянию матери, 5-летняя Марина должна была часами упражняться на рояле. Однако она механически, так сказать, отбывала музыкальные уроки. Настоящей же ее страстью были книги, стихи, чтение, все, что связано со словом. Читать она могла уже в 4 года. Но в доме многое не разрешалось читать детям. Однако около рояля стояла этажерка с нотами. И на ней были ноты сестры Леры – романсы со словами. Слова романсов были, конечно, запрещенные. Всю эту Лерину полку я с полным упоением и совершенно всухую целый день повторяла наизусть, даже иногда забывшись при матери. «Что это ты опять говоришь? Повтори-ка, повтори!» В сердце радость и гроза. «Что это значит?» Я уже тихо. «Что в сердце радость и гроза?» «Что-что?» Мать наступая. «Я тебе 1000 раз говорила, чтобы ты не смела читать Лериных нот. Не могу же я, наконец, от нее и этажерку запирать на ключ». Мать торопливо проходящему отцу.